Замок воеводы Мнишка в Самборе. Уборная Марины. Марина, Рузя убирает ее, служанки. Марина перед зеркалом. Ну что ж, готовы ли? Нельзя ли поспешить? Позвольте, наперед решите выбор трудный. Что вы наденете? Жемчужную ли нить? Или полумесяц изумрудный? Алмазный мой венец. Прекрасно. Помните, его вы надевали, когда изволили вы ездить во дворец? На бале, говорят, как солнце вы блистали. Мужчины ахали, красавицы шептали. В то время, кажется, вас видел в первый раз Хатькевич молодой, что после застрелился. А точно, говорят, на вас кто не взглянул, тот и влюбился. Нельзя ли поскорей? Сейчас. Сегодня ваш отец надеется на вас. Царевич видел вас недаром. Не мог он утаить восторга своего. Уж ранен он. Так надо бы на его сразить решительным ударом. А точно, панна, он влюблен. Вот месяц, как оставя Краков, забыв войну, московский трон, в гостях у нас пирует он. И весит русских и поляков. Ах, боже мой, дождусь ли дня? Не правда ли, когда в свою столицу Дмитрий повезет московскую царицу, вы не оставите меня? Ты разве думаешь, царицей буду я? А кто ж, когда не вы? Кто смеет красотою равняться здесь с моею госпожою? Род Мнишков ничьему еще не уступал. Умом превыше вы похвал. Счастлив, кого ваш взор внимания удостоит. Кто сердце вашего любовь себе присвоит, кто бы ни был он, хоть наш король или французский королевич, не только нищий ваш царевич, бог весть какой, бог весть отколь. Он точно царский сын и признан целым светом. А все ж он был прошедшую зимой у Вишневецкого слугой. Скрывался он. Не спорю я об этом. А только знаете ли вы, что говорят о нем в народе? Что будто он дьячок, бежавший из Москвы, известный плут в своем приходе. Какие глупости! О, я не верю ему. Я только говорю, что должен он, конечно, благословлять еще судьбу, когда сердечно вы предпочли его другим. Уж гости съехались! Вот видишь, ты до света готова пустяки болтать, а между тем я не одета. Сейчас готово все. Мне должно все узнать. Замок воеводы Мнишка в Самборе.